Вопрос ставится так: или тьма внешняя подавит и затемнит свет духа, или свет, который внутри, победит. Если бы борьба касалась только борющегося, победить было бы не так уж трудно. Но окружающие и окружающее воздействуют яро, упорно стремясь по закону сообщающихся сосудов уравнять то, что вовне, с тем, что внутри, и заставить сознание и сердце наполниться окружающим дух мраком. Тьма внешняя деятельна, напориста и постоянно активна. Ауры окружающих создают каналы для более сильного воздействия, и если мало одной или двух серых аур, пошлют много больше. Устоять против этих влияний трудно необычайно, ибо сами по себе эти воздействия незримы, только сердце почует всю тягость темной волны. Пространственные и космические условия момента особенно благоприятствуют процессу, но я победил мир, и тех, кто со мной, призываю стоять до конца, противодействуя тьме разъяренной. Не победить нельзя, ибо побежденный предает себя тьме.